Мало того, что ты сам не обладаешь достоинствами настоящего мужчины, ты еще обвиняешь других в ограниченности. Бао Юй и так был недоволен беседой с Джэнь Бао Юем, и слова Бао Чай совершенно расстроили его. Он помрачнел, но промолчал и лишь усмехнулся. Бао Чай подумала, что сказала что-либо не так, и он насмехается над нею, поэтому не придала значения его смеху. Она и не предполагала, что Бао Юй может снова заболеть. Как ни старались Си Жэнь и другие служанки вывести Бао Юя из состояния оцепенения, все было тщетно. Прошла ночь, а на следующее утро все заметили, что Бао Юй сделался таким же безумным, как прежде во время своей болезни. Между тем госпожа Ван решила поговорить с Цзядженом о Сичунь, так как девушка заявила, что хочет непременно постричься в монахини, и госпожа Ю не могла ей воспрепятствовать. Госпожа Ван видела, что Сичунь находится в таком состоянии, что если не разрешить ей исполнить свое желание, она покончит с собой, если за ней будут следить даже день и ночь. «Не знаю, что делали во дворце Нинго», — недовольным тоном произнес Цзяджен. «Как могла наша семья дойти до такого позора?» Цзяджен позвал Цзяджуна, сделал ему выговор и велел передать матери. «Пусть она поговорит с Сичунь. Если та будет настаивать на своем, мы перестанем ее считать членом нашей семьи». Цзяджену и в голову не приходило, что если бы госпожа Ю не пыталась воздействовать на Сичунь, все, может быть, обошлось бы благополучно. Но она донимала девушку, и та решила покончить с собой. «Девушка всю жизнь не может жить дома», — сказала ей Сичунь. «Если со мной случится то же, что со второй старшей сестрой Инчунь, я все равно умру и только доставлю огорчение старому господину и госпожа. Отпустите меня. Считайте, что я умерла. Тогда я всю жизнь проживу в чистоте, и вы докажете мне свою любовь. К тому же я не собираюсь выходить замуж. Нам принадлежит кумирня бирюзовой решетки, и я хочу быть в ней монахиней. Все, что у меня есть, можете взять себе. Очень хорошо, что монахини, служившие Мяо Юй, еще не ушли. Если вы позволите мне стать монахиней, вы сохраните мне жизнь. Если не разрешите, мне ничего иного не останется, как умереть. Я следую своему собственному желанию. И когда вернется домой старший брат, я скажу ему, что вы не принуждали меня избрать такой путь. Если мой брат узнает, что я умерла, он сразу поймет, что это вы довели меня до смерти». Госпожа Ю давно не ладила с Сичунь и, услышав слова девушки, не стала с ней спорить, а отправилась к госпоже Ван. Но госпожа Ван в это время находилась у сына, так как ей сказали, что он снова лишился рассудка. Она была очень расстроена состоянием Бао Юя и упрекнула Си Жэнь. «Вы все очень невнимательны. Почему вы не доложили мне сразу, что второй господин заболел?» «Состояние господина Бао Юя не поймешь», — проговорила Си Жэнь. «То он чувствует себя хорошо, то болеет. Еще сегодня он приходил к вам справляться о здоровье, а потом вдруг почувствовал себя плохо. Вторая госпожа Бао Чай хотела доложить вам об этом, но побоялась, как бы вы не разволновались». Бао Юй слышал, как мать ругает служанок и, не желая, чтобы те из-за него пострадали, сказал: «Матушка, успокойтесь, я вполне здоров, только на душе тоскливо». «Если ты знаешь, от чего ты заболел, сказал бы раньше», — промолвила госпожа Ван. «Я бы велела пригласить врача, он тебя осмотрел бы и прописал лекарства. Выпил бы раза два и поправился. А ты молчишь. Ты представляешь, сколько было бы хлопот, если бы с тобой повторилась та же история, как после утери яшмы?» «Если уж, матушка, вы так беспокоитесь, пусть врач осмотрит меня», — заявил Бао Юй. «Буду принимать лекарства».